Лорд Лилин, нет, ваше величество Лилин, вы, гордость нашего альянса родословной. Аффа почтительно поклонился, а вместе с ним, Вейт и даже Бивис, который делал это нехотя. Ваше высочество, мне дали новый титул, это показалось Лилину забавным, и он поднял руку, чтобы Аффа и другие поднялись и перестали кланяться ему. С этой иерархией, поскольку Лилин теперь продвинулся до чернокнижника 6 ранга и, что впечатляет, стал императором чернокнижников, поэтому его теперь называли ваше высочество. Какой забавный способ присуждать титулы. Неужели, когда Бивис тоже продвинется, у альянса родословной будет одновременно два его высочества? Лилин с юмором подумал о последствиях этой глупой сцены. 1557 лет. Уже полных 1557 лет. Наш монарх родословный чернокнижника наконец-то появился, но я никогда не думал, что им окажется его величество Лилин. Воскликнул Вейт, но его слова лишь сильнее заставили Бивиса помрачнеть. Он все еще был чернокнижником 5 ранга и не имел сил противостоять Лилину. Он мог только почтительно выражать ему свою преданность, независимо от того, что он замышлял раньше. Перед этой абсолютной силой он был таким же несущественным, как бездарная паутина, которую можно было смахнуть, не оставив следа. Тем не менее, я тоже могу достичь этого ранга. Еще через 100 лет, очень скоро. В этот момент взгляд Лилина пробежал по Аффе и Вейду, остановившись на Бивисе. Сир Бивис. Да, Бивис приложил все усилия, чтобы сделать свою улыбку как можно более естественной, но, к его стыду, ему это не удалось. Его искривленное выражение лица заставило всех вокруг засмеяться. Твоей родословной гигантского туманного исполина, усиленной другим набором останков гиганта, все еще требуется 87 лет, до того, как она окончательно созреет. Упорно трудись, и с 65,1% шансом ты сможешь прорваться до 6 ранга, произнес с улыбкой Лилин. Он выглядел так, словно видел Бивиса насквозь. Как он узнал? Бивис с удивлением поднял голову. Он всегда считал останки туманного исполина, которые ему достались от Аффы, своей последней надеждой и козырем. Он никогда не думал, что Лилин сможет узнать о них. Разрыв между нами стал таким большим, то, что Лилин понимал его родословную лучше, чем он сам, и мог даже рассчитать вероятность его продвижения, нанесло по уверенности Бивиса сокрушительный удар. До сегодняшнего момента он понимал, что все его прошлые действия делали из него клоуна, и что со стороны он выглядел очень смешно. Лорд Лилин. Когда Лилин приветствовал остальных в штаб-квартире, Аффа и его группа дождались, пока он сядет. До этого они стояли прямо, как столбы, с торжественными и уважительными выражениями на лицах. Сегодня я прибыл на центральный континент, чтобы переместить клан Ураборос, а также позаботиться о некоторых других мелочах. После этого я останусь там на постоянной основе, произнес Лилин. Сейчас он равнодушно относился к миру магов на поверхности, и для продвижения его силы было совершенно неважно то, где насколько сильно будут сконцентрированы элементальные частицы. Переместить, обосноваться. Это из-за торговли с подземным миром, я слышал об этом, но, пожалуйста, позвольте мне выговориться, ваше величество. Хотя мы, чернокнижники, и полагаемся на силу родословной, на нас, безусловно, повлияет слабая концентрация энергетических частиц южного побережья. У многих возникли следы тревоги на лицах. Наконец-то появился их долгожданный монарх 6 Горанга, и они думали, что теперь смогут отомстить центральному континенту, поэтому разве они могли отпустить Лилина так легко? Неужели им придется ждать Бивиса еще 100 лет? Видя выражение Аффы, Лилин сразу понял, о чем они все думают. Однако он их не разоблачил. «Будьте спокойны, я знаю, что всех вас беспокоит. Прежде чем я уйду, я улажу этот вопрос раз и навсегда». Лилин равнодушно махнул рукой, но Аффа и его группа по-прежнему были немного недовольны. Они, казалось, хотели сказать что-то еще, но все их попытки пресекались жестким взглядом Джеффри. После ухода Лилина, Аффа и остальные окружили Джеффри. «Что случилось? Почему ты остановил нас?» – спокойно спросил Аффа. Они были товарищами в течение очень долгого времени, поэтому он очень ясно понимал, каким человеком был Джеффри, и знал, что у него определенно были на это свои собственные соображения. «Более ранняя ситуация слишком сильно потрясла меня, и новости с далекого континента ужасно задерживались, поэтому я не мог рассказать вам все о последних событиях», – с улыбкой ответил Джеффри. «Лорд Лилин, необычный монарх 6 ранга, он, человек, на которого мы должны возложить все наши надежды. Вскоре, шокирующие новости начали распространяться по всему центральному континенту. Король Альянса Родословной, Лилин Ферлие, уже переступил порог области Рассветной Зари и вошел в область 6 ранга. Когда область Утренней Звезды подтвердила эту новость, они сразу же пригласили другие организации для участия в праздновании и чествовании Лилина. Многие могущественные организации и даже некоторые монархи, один за другим, выражали намерение прийти и встретиться с Лилином. За короткое время все светящиеся топи вновь стали точкой сбора центрального континента, и все маги, казалось, обсуждали сейчас этот вопрос и то, как это повлияет на будущее центрального континента. Небесный город, парящие сады. Что? Пергамент в руках Вейера упал на пол. Как это возможно? Он уже продвинулся до 6 ранга и достиг того же статуса, что и небесный монарх. Сколько времени у него ушло на это? Небесный монарх уже принял приглашение Лилина и обязательно будет присутствовать лично. Эта новость заслуживает доверия. Это реальность, поэтому ты должен привыкнуть к ней и принять ее, дитя мое, беспомощно произнес маг средних лет, сильно похожий на Вейера. Он, конечно, знал, как сильно эта новость может ударить по гению, вроде Вейера. Его небольшие достижения были ничем по сравнению с Лилином. Скорость продвижения этого ужасающего человека заставила отчаяться всех гениев центрального континента. Родиться в том же веке, что и он, это для тебя не только величайшее несчастье, но и величайшая удача. Я надеюсь, что ты сможешь выбраться из его тени. Мужчина средних лет с нескрываемым беспокойством в глазах посмотрел на Вейера. «Я хочу пойти, я хочу увидеть, насколько большим стал разрыв между нами», с упрямым выражением произнес Вейер, скрежеща зубами. «Эх, ты!» – беспомощно вздохнул мужчина средних лет. Реконструкция города Дюс осуществлялась под руководством монарха Пылающего Пламени. Множество рабов приложили максимум усилий и полностью восстановили его из руин в кратчайшие сроки. Священный огонь снова воспылал, отражая силу и мощь монарха Пылающего Пламени. Внутри города, в гигантской сфере пламени, температура кипения Золотого Пламени была способна расплавить окружающие здания. Это явление продолжалось почти несколько часов, а затем из пламени вышла стройная фигура. Человек был завернут в красный плащ, а на его голове виднелся небольшой огненный венец. Этим человеком оказалась Мелинда, которая теперь была монархом Пылающего Пламени. На протяжении многих лет, после потребления столько ценных материалов и энергии, содержавшейся в эльфийских камнях, я, наконец, смогла залатать свою душу на 80% от первоначальной личности. Нынешняя Мелинда не только отрастила себе новую руку, но и ее аура также достигла 6-го ранга. «Лилин Ферли, ты действительно сильно потряс меня», произнесла Мелинда со сложным выражением на лице. Ранее ей удалось взять реванш благодаря помощи Лилина. Тем не менее он напал на нее в самый важный момент и заставил ее понести огромные потери. Только сейчас она смогла восстановиться. Он уже прорвался до 6 ранга, очень интересно. Даже кандалы родословные и владычица змей не смогли остановить его, как старый монстр, знающий о многих древних тайнах. Мелинда, естественно, знала, что значит прорваться через кандалы родословной. У него была сила противостоять создателю ее родословной. Похоже, что я сейчас не смогу отомстить ему, и мне даже придется попытаться наладить наши отношения. Мелинда облизнула губы с сочной улыбкой на устах. Как же здорово! Этот недавно пойманный малыш будет неплохим подарком для него. С мыслью Мелинды и громким хлопком, перед ней появился огненный эльф. Всемогущая госпожа, пожалуйста, отдайте ваш приказ. Эльф встал на пол с почтительным и скромным выражением. Это недавно захваченная ведьма. Думаю, ее зовут Танаша. Прикажи другим стереть ее жизненную позицию и сделать ее покладистой. Поставь ее в качестве одного из наших охранников. Ваши приказы будут исполнены. Эльф расправил пылающие крылья и вылетел за дверь. Я действительно с нетерпением жду церемонии. Мелинда громко засмеялась, и пламя в зале позади нее вдруг начало гореть в несколько раз интенсивнее, словно намереваясь выжечь все небо. Через мгновение весь центральный континент наполнился скрытыми подводными течениями, и все обратили свои взоры в сторону светящихся топей.